отнюдь не письма поклонников или, как их называют в Америке, фанатов, какие, думаю, получали Анри Батай, Анри Бордо, Поль Бурже и другие. Примечание. Батай Анри Феликс, 1872-1922 годы, французский драматург и поэт. Наиболее известные пьесы «Мамаша Колибри», 1904 год, «Плоть человеческая», 1922 год. Бордо Анри, 1870-1963 годы, французский писатель, творчество которого присуще религиозно-моралистические тенденции, автор нескольких томов воспоминаний, член Французской академии. Бурже Поль, 1852-1935 годы, французский романист и эссеист, автор психологических романов из жизни светского и буржуазного общества, в которых выступал с проповедью католических и антидемократических идей. «В этих письмах люди мне пишут, я прочел такую-то вашу книгу, мне кажется, что моя проблема похожа на те, которые вы исследуете в своих романах. Не разрешите ли вы рассказать вам о ней? И не будете ли вы добры откровенно ответить, что вы о ней думаете?» А дальше идут 3-4 страницы исповеди, и эти письма приходят вовсе не от сумасшедших или полусумасшедших, такие, конечно, попадаются, но редко, а от искренних людей. С некоторыми из них мне удалось подружиться. Поэтому у меня во всем мире множество друзей, и даже очень близких, с которыми я познакомился именно таким образом. Вот так я понял, что приносил какую-то пользу. Только не следует ее преувеличивать. Думаю, моя полезность проистекает от того, что когда человек обнаруживает, как он похож на других людей, то перестает стыдиться себя и заново обретает веру в жизнь. В сущности, у человека есть склонность стыдиться себя, и потому в романе, в литературе, в театре, в кино он ищет людей, имеющих те же слабости, являющихся такими же низменными, как он сам. Любитель чтения или завсегдатай кино и театров похож на соглядатая, который подсматривает в замочную скважину, что делается у соседа. Ему хочется знать, так ли же, как он, устроен его сосед, так ли слаба его плоть, свойственны ли ему те же недостатки, та же глупость, те же мелкие грешки, и когда человек убеждается, что у соседа все так же, он говорит себе: «Значит, я не такой скверный, как мне думалось», и это дает ему силы и поддерживает весь остаток жизни.